Сталинградская битва. Весной 1942 года положение на советско-германском фронте заметно ухудшилось. Ставка Верховного Главнокомандования во главе со Сталиным планировала провести масштабную наступательную операцию, рассчитанную на окружение и разгром немецко-фашистских войск на центральном направлении. Стратегическая ошибка в определении направления главного удара противника, недооценка его сил и резерва привели к огромным потерям. Уже в мае 1942 года Красная Армия потерпела крупные поражения на Керченском полуострове под Харьковом, летом был потерян Севастополь. Немцы нацеливались на Сталинград и Кавказ. На этом направлении они сосредоточили огромные силы. 6,2 миллиона человек, 3230 танков и штурмовых орудий, 43 тысячи пушек и минометов, около 3400 самолетов. Целью немцев было выйти к Кавказу и нижнему течению Волги. Тем самым они отрезали центральную часть страны от главных экономических подпитывающих ресурсов. Захватив Баку, немцы лишали промышленность и армию топлива. Захватив Донбасс, получали угольную базу. Захватив Кубань и Поволжье, важнейшие сельскохозяйственные угодья, прежде всего хлеб. По представлениям Верховного Главнокомандования Вермахта и Гитлера, осуществление этого наступательного плана обескровило бы СССР в целом, парализовало бы действия Красной Армии на всех фронтах. После зимнего поражения под Москвой наступать снова на столицу СССР Гитлер отказался, хотя генералы убеждали его в том, что разгром Красной Армии в центре приведет к прорыву на Москву. Он категорически не согласился. Вопрос стратегического направления решался в пользу юга. Советское командование, пытаясь перехватить стратегическую инициативу, бросило крупные силы на Харьков. При этом использовался танковый корпус с пушками, минометами, небольшим количеством пехоты. Это наступление для командования Вермахта оказалось неожиданным и могло бы привести к разгрому группы армий «Юг». Но немцы поняли стратегическую задачу советского руководства, не стали менять своих планов, сконцентрировали войска на флангах и начали мощнейшее встречное наступление. Немецкая авиация доминировала в воздухе. Оборона советских войск с флангов была прорвана. Немцы зашли в тыл наступающим войскам Юго-Западного фронта. Создалась опасность окружения. Все попытки советских войск перехватить инициативу были обречены, так как не было достаточного взаимодействия между войсками. И окружение произошло. В Харьковском сражении Красная Армия потеряла только пленными около 200 тысяч солдат и офицеров. Эта победа значительно подстегнула движение гитлеровских армий на юг. В результате боевых действий был захвачен Ростов-на-Дону, ключ к Кавказу, пал Севастополь, за ним Новороссийск. Упорные бои проходили в центральной части Кавказского хребта. В горах действовали специально подготовленные альпийские стрелки. Сложная обстановка складывалась и на восточном направлении. После Харьковского разгрома Гитлер, уверовав в свой военный гений, приказал группе армий «Юг» разделиться на две — группу армий «А» и группу армий «Б». Группа армий «А» продолжала наступление на Северный Кавказ, а группа армий «Б», в которую входила армия генерал-полковника Фридриха Паулюса и танковая армия Германа Готта, должна была двигаться по направлению к Волге и Сталинграду. Для противодействия противнику с советской стороны 12 июля 1942 года был создан Сталинградский фронт, его командующим Сталин назначил маршала Тимошенко. Фронт растянулся на 520 километров. У Тимошенко не было достаточно сил. Всего 12 дивизий, 160 тысяч человек, 2200 орудий и минометов, около 400 танков, для выполнения задачи по сдерживанию наступающего врага. С воздуха поддержку фронту оказывали 454 самолета. Армия Паулюса обладала подавляющим превосходством почти в два раза в живой силе и технике. Борьба между Сталинградским фронтом и немецкой армией была очень упорной. Помимо Сталинградского фронта, которым командовал генерал-полковник Андрей Иванович Еременко, пришлось создавать два новых. Юго-западный, командование которым было поручено генералу Николаю Федоровичу Ватутину, и Донской фронт, командующий Константин Константинович Рокоссовский. Немцы тоже произвели перегруппировку своих сил. На усиление армии прибыл армейский корпус из резерва Верховного командования. 19 августа 1942 года начались основные сражения. Немцы медленно, шаг за шагом продвигались к городу, захватили окраины и направлялись к центру. С воздуха активно действовала немецкая операция, за один день совершая до 2000 налетов. Сталинград был разрушен, объят пламенем. Бои велись за каждую улицу, за каждый дом. Обе стороны несли огромные потери. Немцы выдыхались. Они не ожидали такого ожесточенного сопротивления советских войск, не видели в этом смысла. Полностью захватить город немцы не смогли. К концу ноября потери обеих сторон составили. У немцев 700 тысяч убитыми и ранеными, уничтожены свыше 2000 орудий и минометов, более 1000 танков. С советской стороны потери составили 643 тысячи убитыми и ранеными. Гитлер и немецкое командование каждый месяц посылали в Сталинград все новые и новые подкрепления. Около 250 тысяч солдат и офицеров, новые виды техники. К Красной армии тоже подошло подкрепление. Ставки Верховного главнокомандования разрабатывали планы контрнаступления. 20 ноября в наступление перешел Сталинградский фронт. Его ударные группировки прорвали оборону танков армии Гота. Наступление явилось полной неожиданностью для немцев. Оно развивалось молниеносно и масштабно. Уже 23 ноября соединились Юго-Западный и Сталинградский фронты. В окружение впервые попала огромная немецкая группировка численностью 330 тысяч человек во главе с ее командующим Паулюсом. Гитлер не мог допустить пленения своей армии. Для прорыва окружения была сформирована группа армий «Дон» в составе 30 дивизий, состоявшей из немецких и итальянских частей. В задачу ей ставился выход к Сталинграду, прорыв фронта окружения и соединение с армией Паулюса. Движение армии «Дон» началось в середине декабря 1942 года. Тяжелые зимние условия, усталость войск и удары Красной армии не позволили развить наступление. Армия «Дон» была разбита и деморализована. В Берлине решали вопрос, как быть с армией Паулюса, что предпринять для ее спасения. Паулюс пытался убедить Гитлера, что ему необходимо отступление, хотя бы временное. Фюрер был категорически против. Он не слушал никаких возражений, считая ситуацию вполне благоприятной. Армия Паулюса должна оставаться на своем месте под Сталинградом и ни шагу назад. 31 января 1943 года в самые тяжелые для немецкой армии дни. Гитлер произвел Паулюса в генерал-фельдмаршалы. Это была высокая награда, но она ничего не изменила. В этот же день Паулюс со своим штабом и остатками армии сдался в плен советским войскам. В Германии был объявлен траур. В Европе впервые пронеслась ошеломляющая весть о победе русских. В ходе битвы под Сталинградом противник понес существенные потери. В общей сложности свыше 1,5 миллиона человек. Сокрушительный удар, нанесенный вооруженным силам Германии, значительно подорвал ее военную мощь. Стратегическая инициатива перешла к советским войскам, что позволило начать широкое наступление на многих фронтах.